Третий этап. К делу. Побеждаем критика. Сначала выводим на чистую воду этого мелкого гоблина. Нам надо взять каждую причину, по которой гоблин рассказывает нам, что нам не надо что-то хорошее для себя делать и аргументированно, справедливо защитить себя. Устроить нормальный такой суд. С одной стороной, второй стороной. И адвокатом, и обвинителем. Чувствуешь, как гоблин внутри уже даже немножечко напрягся и нервничает. О да, мы ему еще покажем. Чтобы восстановить справедливую картину, надо шире взглянуть на те эмоционально цепляющие фразы, которые выдает гоблин внутри нас. Они у нас записаны в самом первом упражнении. В третьем столбце или на другом листике надо написать объективную оценку себя. Это нетривиальная задача после того, как мы столько лет проигрывали ему. Поэтому прежде чем писать, я напомню грязные методы обесценивателя и попрошу тебя прочитать примеры, как мы это делали с моими клиентами, как мы восстанавливали справедливость во внутренних диалогах с обесценивателем. Помним, гоблин использует игнор твоих сильных сторон в этой же ситуации и успешных результатов в жизни. Игнор обстоятельств, а они часто вне нашей власти, и винить за это нас нельзя. Его цель — засрать, а не оценить. Использует манипулятивные слова типа «все», «никогда», «везде», «всегда». Когда заканчивается даже его вранье, начинает оскорблять или соскакивает на другую тему. Иногда гонит из-за зависти, чтобы опустить тебя и самоутвердиться за твой счет, иногда глуповатый и просто не способен принять мнение, отличное от его. Цель — вернуть в состояние нелюбви. Чтобы помочь тебе, предлагаю сначала почитать, как восстанавливалась справедливая оценка людей из прошлых примеров. Разбираем прям каждую фразу. «Я люблю ходить в спа. Хожу, но постоянно чувствую вину. Перед мамой, потому что у нее нет денег на это». «Это не твой уровень, дорогая». «У меня достаточно и денег, и времени на это». «Значит, мой. Никаких больше условий на входе нет». «Ты немного обнаглела». Наглость — это самоуверенность, дерзость, нахальство, граничащее с хамством. Хамство — тип поведения человека, отличающийся грубым, наглым и резким способом общения. Человек использует хамство в общении с целью явной демонстрации своего превосходства, более высокого социального статуса, осознавая при этом свою полную безнаказанность. Я никому не проявляю ни хамства, ни наглости. Я общаюсь приятно и уважительно. Ты путаешь понятия и пытаешься мне завуалированно приписать то, чего нет. Твой доход не очень подходит под роскошь. Моего дохода хватает на спа. Для меня это не роскошь, а обыкновенная покупка. Не заработала. Устала повторять. У меня хватает на это денег. Значит, нет проблем с этим. Неважно, за счет чего покупают люди какие-то услуги. Ворованные деньги, кредитные, подаренные, заработанные. Вход оплачен, услуга получена. Мы про покупку услуги, а не про то, каким способом я зарабатываю деньги. Кстати, я работаю и именно заработала на свое спа. Да и тело у тебя. Какое есть. И хорошо, что оно есть и работает. У тебя никакого нет. Не стыдно такой толстый? Когда мы покупаем что-то чуть дороже, чем самое дешевое, обычно в тех местах тусуются люди, которые уважительно относятся к окружающим. Поэтому нет, не стыдно. Мое спа. Место, в котором всем или пофиг на мое тело, или они совершенно нормально на него смотрят. Мне там комфортнее, чем с тобой, придурок. Я хожу к психологу. Сколько можно мусолить это твое детство? Чем больше ты будешь говорить такими интонациями и подразумевать, что я какая-то ненормальная, тем больше я буду ходить к психологу. И когда-то я так прокачаюсь, что замочу тебя, и ты навсегда заткнешься. Можешь начинать бояться меня уже сейчас. Ты постоянно ноешь. Мне плохо, я грущу, иногда мне обидно. Иногда я чувствую слабость, иногда бессилие, иногда злость. Жаль, что свою злость на тебя я не могу выразить напрямую и подраться с тобой. Я бы победила. У меня злости больше, чем у тебя яда, а ты не различаешь разных эмоций. Все гребешь под одно, ноешь. Ты некомпетентен в эмоциональном интеллекте. А я становлюсь в этом профи. Умеешь управлять своими эмоциями правильно — дольше проживешь. А вот ты — нет. Чем круче я в понимании моих эмоций, тем меньше ты сможешь меня обидеть. Хо-хо. Вместо этого делом бы занялась. А я не хочу сейчас заниматься делами. Хочу заниматься своим душевным равновесием. Что хочу, то и делаю. У тебя постоянно какие-то проблемы. Одна из моих проблем — это ты. Ты мешаешь мне чувствовать себя уверенно, и я именно эту проблему и решаю. Как уменьшить твое нытье. Я хожу на рисование, днем, к индивидуальному преподавателю. А могла бы готовить еду семье или поработать подольше? Не хочу. Я хочу рисовать. Готовка будет позже. Поработаю завтра или послезавтра. Ты охренела просто. Ты что-то конкретно имеешь в виду? Скажи словами. У тебя проблемы со словарным запасом? Обвиняешь? Говори конкретно, иначе звучит как словесный понос глупого человека. Вместо того, чтобы делать то, что надо, ты делаешь то, что хочешь. Да, похоже, первый комплимент от тебя. Именно так я и хочу. Я долго делала только то, что надо. Как раз заслужила начинать делать и то, что хочу. Когда все остальное не сделано. Ничего существенно плохого не произойдет из-за того, что я остальное сделаю позже или не сделаю совсем. Отвали, не мешай рисовать, а то каждый день буду ходить на рисование. Я не работаю, живу на деньги мужа. Ты дурочка. Дурочка — это лишенная рассудка женщина. У меня высшее образование и куча дополнительных тренингов и курсов. Я физически не могу быть дурочкой. Если же ты просто не умеешь пользоваться словами и имеешь в виду, что это небезопасно, если развод, то мне надо будет работать, а стажа мало, и мне будет проблематично устроиться на хорошо оплачиваемую работу, то вот ответ. Профессия у меня есть. Опыт работы по ней есть. Я думаю выучиться еще на одну профессию. Я иду на этот риск. Также у нас двое детей. Мы оба согласны, что нам важно качественно воспитывать их. И мы оба согласились с тем, что заниматься детьми буду я, а муж будет содержать. Как только детям станет по 10-13 лет, я буду заниматься своей профессией и самореализацией. Нет проблем. Ты мыслишь стереотипами и не вник в ситуацию детально. Ты срочно должна что-то делать. У тебя паника? Ты домохозяйка и содержанка. Домохозяйка сейчас, да. Содержанка — это уничижительное слово для обозначения женщины легкого поведения, которая живет полностью на содержании у мужчины, часто женатого. Я на полном содержании у мужа, и я не легкого поведения. Херню говоришь, дружочек. Это просто фу. Если тебе что-то не нравится, это твои проблемы. Мне безразлично. Ищи себе другого человека, на которого ты будешь гнать. Ты слабачка и ничего не можешь сама. Я смогла. Окончить школу, универ, найти работу, работать и работать хорошо. Освоила специальность, переехала от родителей в 17 лет, нашла парня, смогла построить долгие отношения, мы решили пожениться, я выносила и родила двоих детей, сейчас растим их вместе, я поддерживаю профессионализм и иногда беру подработки по специальности, выгляжу достаточно хорошо, поддерживаю здоровье. Мелких достижений еще миллион штук. Я все могу сама. У тебя проблемы с оценкой реальности. Сходи к психологу. А лучше и к психиатру. Я выбрасываю еду, хлеб, иногда даже хорошие продукты. Как тебе не стыдно? Стыдновато, да. Люди кровью и потом на это зарабатывали. На это зарабатывала я и мой муж. Никто из нас потом и кровью не изошел. Это было не супертрудно. А ты не просто не умеешь в нужных количествах все покупать, но не умеешь и приготовить все вовремя. Времени в сутках мало для всех дел. Что-то надо не делать или делать за меньшее время и некачественно. Я выбираю менее внимательно рассчитывать, сколько продуктов покупать. Это не сильно важно. Лучше я с детьми или мужем самой собой побуду. Почему оно портится у тебя? По разным причинам. Иногда не успеваю вообще приготовить. Иногда решаю приготовить что-то другое. Иногда оно плохо упаковано уже в магазине. У других вон нет. Это предположение. Ты не знаешь точно. Две мои подруги тоже выбрасывают, я спрашивала. А ты ни у кого даже не спрашивал. Ты сидишь внутри меня и не самостоятельный. Это ужасный поступок. Снова ерунду говоришь. Ужасный по отношению к кому? Это касается меня, моих детей и моего мужа. Моим детям пофиг, и даже лучше, что мама спокойнее и радостнее. Моему мужу пофиг, и даже лучше по той же причине. Жена спокойнее, у нее больше времени, она довольна жизнью, меньше толчется на кухне. По деньгам это несущественно вообще. В чем ужас? Я хочу позволить себе поспать в середине дня. Ха-ха-ха, белорученька. Блин, у тебя опять проблемы со словарным запасом и пониманием реальности, чувак. Белоручка — это женщина, которая чурается физического труда или тяжелой работы. Я полы мою? Да. Еду готовлю? Да. От тяжелой работы, например, по воспитанию детей, отказываюсь? Нет. Все, тему закрыли. Если же ты хотел сказать, что я тебе не нравлюсь, то мне вообще безразлично. Дверь вон там, на выход. Может, тебе еще и дворец? Конечно. Только вот ты лох в этом вопросе, и дворец подарить мне не сможешь. Принцесса на горошине. У меня отличная постель, и на ней удобно спать и ночью, и днем. У тебя не голубая кровь, чтобы так выеживаться. Кстати, бабушка говорила, что какая-то дворянская кровь вроде была. Спать тогда, когда хочется отдохнуть, это правильный способ заботы о себе и правильное поведение, когда человек устал. Если бы у меня не было времени или я была бы на работе, то да, лечь посреди дня на стол и заснуть — такое себе. А у меня все норм. Устала, время есть. Позавчера был недосып, надо поспать. Все, пока, не мешай спать. Иногда вместо того, чтобы приготовить еду, я покупаю полуфабрикаты или заказываю еду в кафе всей семье. Ты просто отстой. Нет, я нормальный и хороший человек. Просто именно с готовкой у меня не сложилось. Не надо обобщать. Из-за того, что мне что-то не нравится, говорить, что я вся фу, но вот ты мне тоже не нравишься, это же не значит, что ты весь говно. Возможно, в тебе тоже есть что-то хорошее. А вот если вообще ничего, то да, ты говно. Ты должна лучше организовывать свою жизнь, чтобы успевать готовить качественную пищу. Ты знаешь, лучше я не могу. Я потратила кучу времени на то, чтобы еще лучше и больше успевать делать миллион дел, которые якобы надо. Это невозможно. У нас 24 часа в сутках. Спать я буду 8 часов. Баста. Больше времени нет. Поэтому иногда я покупаю полуфабрикаты. Я стараюсь выбирать более зожные. Ты ведь знаешь, что в этих полуфабрикатах чего только не намешано. Не факт, что там много плохого. Винегрет из магазина, скорее всего, будет таким же, как и я приготовлю сама. Курица-гриль будет почти такой же, как я готовлю сама. Гречка, картошка, сваренные в кафе — такие же, как я готовлю сама. Ты преувеличиваешь. Пораньше вставай. На 20 минут. Это не суперсложно. Нет, мне нужен достаточный сон, иначе я скопычусь через полгода. Проходили. Знаю. Вообще, конечно, позорище так относиться к детям. Как так? Кушать вместе пиццу и смотреть мульты в субботу вечером? Или сходить в детский центр, когда они 2 часа прыгают на батутах, и потом поесть наггетсы с картошкой? Вот альтернатива. Из последних сил и в психах приготовить еду, и когда муж спросит, с чем суп, со всей искренней ненавистью ответить: с моими последними нервными клетками? Я заказываю клининг, и мне делают генеральную уборку плюс мойку окон весной и зимой. Только матери не говори, она очень расстроится. Да, она иначе подходит к деньгам и к домашнему труду. Да, не буду говорить. Но ты в самом деле неправильно деньги тратишь. Ты знаешь, я в отпуск последний раз ездила 3 года назад, потому что столько работаю, и когда я заказываю клининг, я с чистой душой иду гулять и развлекаться. Чтобы нормально деньги зарабатывать, их нужно тратить на отдых, иначе копытца откинешь, и ни денег, ни тебя. Я правильно трачу деньги, ведь у меня нет кредитов, есть заначка, и хватает на все. Скромно, но на все. Я все правильно делаю. И маме мало помогаешь. Мама развелась с отцом, когда мне было 9 лет, и растила меня потом одна. А сейчас я в своей семье, и она одна совсем. Ей нужна моя поддержка и внимание, а не деньги. Она совершенно самостоятельная, и никакая помощь ей пока не нужна. Когда ей станет реально трудно, я включусь больше и буду помогать. Сейчас она говорит, что я не помогаю, но скорее хочет со мной больше общаться и чтобы я ее выслушивала. Так что нормально я ей помогаю, не надо усугублять. Но вообще это свинство, ведь у тебя и время есть, и силы. Могла бы детям что-то купить, что им надо, или отложить деньги. Заначка-то маленькая. Ты путаешь приоритеты. Детям ничего срочно не нужно, все есть. Покупать более навороченный телефон нет смысла, а вот дать мне отдых и время на себя — это главный приоритет. Потому что если я выдохнусь и выгорю, то расходов и проблем будет больше, так что все правильно я делаю. Заначку увеличивать, чтобы потом лечиться от депрессии и выгорания? Такая себе логика. Все, разговор окончен. Я пошла гулять. Я работаю фрилансером-маркетологом, но пока мало получаю. На обычную работу возвращаться не хочу, но денег не хватает. Ну, не получается у тебя нормальных денег заработать. Я фрилансер всего год. Плюс самой искать клиентов — это, считай, 2 профессии. И маркетолог, и продажник. Я этими 3 профессиями раньше никогда не занималась. Это нормально, что вначале у учеников мало денег. Да и никогда не получалось. Слова «никогда» и «всегда» — это специальные словечки, которыми человек обобщает и хочет, просто не разбираясь, навесить на другого какую-то плохую оценку. Было время, когда я мало зарабатывала. У всех есть такое время. А потом было время, когда я нормально зарабатывала. Ты ведь всю жизнь на каких-то калечных работах. Обычных, простых работах. Офисный работник, секретарь, экономист, бухгалтер — это обычные нормальные должности. Нормальная работа, не бей лежачего. Сидишь себе, бумажки разбираешь, циферки складываешь, деньги получаешь. Все как у всех. Вообще, то, что ты ушла с последней работы и пошла во фрилансеры, это твоя мощная ошибка, ты пожалеешь. Как минимум, я получила состояние радости и улыбку на лице. И ощущение, что я сама рулю в своей жизни. И что действительно могу больше заработать, если лучше поработаю. Такой возможности на прошлой работе у меня не было вообще. Я там гнила заживо. Ни мозги не развивались, ни перспектив никаких. То, что я ушла с той работы, это точно правильное решение. Ты только доказала всем и каждому, что бизнесменша из тебя никакая. Я не в бизнесменши шла, а в простые фрилансеры. И всему миру на меня пофиг. Меня знают-то максимум 200 человек. Я могла бы работать в найме и получать хоть небольшую зарплату, но стабильно, а я упрямо держусь за дополнительную учебу и работаю фрилансером. Да что ж тебе все не имется? А быть терпилой и терпеть, когда тебя не ценят, когда у тебя жизнь ниже человеческого достоинства — это правильно. Из этого надо уходить и делать свою жизнь лучше. Сколько можно учиться? Когда ж ты успокоишься? Жизнь поменялась, алло! И если ты не умеешь того, что нужно сейчас на рынке, тебе никто не заплатит вообще. Не за что платить такому человеку. Не овладеваешь новыми навыками, не получаешь деньги. Причем здесь успокоишься? Ну нет нормальных денег нигде. Нет. Брехня. Я лично знаю несколько людей, которые делают то же, что и я, и получают в 3 раза больше меня. А это нормальные деньги. Они могут, я смогу. Везде все обдирают людей. Надо быть умнее, не позволять себя кидать, уметь разбираться в людях и находить нормальных. Но сколько еще тебе нужно проколов в жизни и неудач, чтобы успокоиться и стать довольной тем, что есть на обычной нормальной человеческой работе? Только если мне башку оторвут, и я не смогу дальше быть во фрилансе, я пойду на твою убогую работу в найм. Точка. Я не замужем и встречаюсь с мужчинами, имею близкие отношения и не планирую выходить за кого-то из них замуж. Шлюха, просто шлюха. Ты глуповат и ленив. Опять неадекватно оцениваешь реальность. Может, у тебя проблемы с головой? Шлюха — это неопрятная развратная женщина, занимающаяся проституцией. Проституция — вступление в случайные сексуальные отношения за плату без личной симпатии. Я денег не беру. С опрятностью все отлично. Личные симпатии есть. Именно с теми, кто нравится, общаюсь. Остается только разврат. Этого тоже нет. Так что опять ты ерунду говоришь. Ну а если просто оскорбить хочешь, то вообще ни о чем. Иди к психиатру, говорю тебе. И все это знают. Знают 5 человек, а всем остальным на меня пофиг. И дурочка. Это мы уже обсуждали. Меня никак нельзя назвать дурочкой. У тебя с головой что-то, наверное. Многим психам и дурачкам кажется, что это со всеми остальными проблемы, только не с ними. Намек ясен? Я не замужем, не в отношениях, и мне кажется хорошо. Это ты стараешься себя так убедить. Ну окей. Иногда мне плохо от того, что я одна. Но тут вот в чем фишка. Когда мы одни, нам половину времени кажется, что нам хорошо быть одним, а половина, что плохо. А когда мы в отношениях, нам половину времени кажется, что нам хорошо в них, а вторую половину, что нам плохо из-за них. Проблема не в отношениях, а в том, что у человека есть эмоции, и ему бывает хорошо, бывает плохо. Вот и все. Потому что на самом деле тебя никто не берет. Врёшь. У меня уже было 2 больших любви и 5 менее серьезных отношений. Потому что никому-то ты и не нужна. Врёшь. Мы могли остаться в последних отношениях вместе, но оба решили, что сильной страсти как-то нет. Иногда мы сильно напрягаем друг друга, а иногда супер безразличны друг к другу. В общем, решили расстаться. Мы были нужны друг другу то время, пока были вместе. Нужное время ты профукала. Когда после универа все замуж выходили? Ты имеешь в виду время, когда люди очень молодые, без жизненного опыта и женятся чисто, чтобы пожениться, ведь так принято? Посмотри, что половина таких развелись. Не факт, что я что-то профукала. Тебе все было или не тот, или в карьеру сначала, вот и все. Теперь разобрали не только тех, кто нормальный, но даже и калечных подобрали. Ха, половина браков распадаются. Это значит, что к 40 годам половина мужиков снова станут свободными, а у меня уже есть офигенная карьера и зарплата, финансовая независимость и квартира, и я буду входить в новые отношения совершенно самодостаточной. И точно у меня не будет проблем с семейным бюджетом и финансовой зависимостью от мужика. А у мужиков уже будет опыт, как не надо общаться с женщинами, чтобы потом разводиться. Так что не кажется ли тебе, что я в дамках? Я в гражданском браке и не собираюсь оформлять отношения. Он потом соберет вещички и свалит в закат, а у тебя после этого останется профуканный кусок жизни. Смешной ты. Есть люди, которые точно так же валят в закат прямо со штампом в паспорте. Устала тебе напоминать, что каждый второй брак распадается. А профуканным кусок жизни станет только тогда, когда ты терпишь плохие отношения из-за того, что, мол, штамп в паспорте. А если не терпеть, а сразу все аккуратно выяснять, то ни при каком раскладе профуканной жизни не будет. Вижу, ты вообще профан в отношениях. Да и вообще, он с тобой сначала был только из-за секса, а сейчас из-за жрачки, потому что удобно. Все со всеми сначала из-за секса. Я тоже начала с ним из-за секса. Если нет желания, то люди вместе вообще недолго продержатся. Так что все со всеми из-за секса. А жрачку мы через раз готовим, то я, то он. Так что нельзя сказать, что он из-за жрачки со мной. Потому и не хочет штампа в паспорте, что несерьезно к тебе относится. Так, на время. Ерунда. Если мужик недоволен отношениями, и он в браке, то у него вообще будет соблазн еще и налево ходить. А потом только когда не выдержит развод. А так сразу и прямо, без всяких там измен. Это сохраняет обоим нервяк и меньше травмирует. Со штампом тоже все на время. Так что, похоже, у тебя просто плохое настроение, и ты ноешь на все подряд. Может, у тебя недотрах? Ах, ах. Закончили. Видишь, как надо ставить на место этого гоблина-обесценивателя? Поверь, он почувствовал, что у тебя внутри стало больше силы. И так, постепенно разбирая свои внутренние обесценивающие фразочки, ты придешь к тому, что однажды просто скажешь ему «бу», и он уберется в усвояси побежденный. Его даже можно будет пожалеть. А сейчас выдыхай, бери ручку и вперед к своим записям. Бери то, что во втором столбике ты записала, разбивай на отдельные предложения и придумывай ответ по каждому из них. Убери обобщающие слова. Заметь свои положительные результаты и стороны характера, не забудь внешние факторы. Почти всегда в том, что мы споткнулись, виновата только плохая дорога. И помни, что его цель — загнать тебя в болото нелюбви. Пиши, а мы с котиками подождем и подержим за тебя кулачки. Именно так ты учишься восстанавливать ощущение, что ты нормальная, а потом автоматом и любовь к себе придет.